Как потом рассказывали знающие люди, в момент казни, неподалеку от эшафота, в пустой церкви, Климент VIII с несколькими приближенными вел поминальную службу по казненным грешникам. Он жалобно причитал и всхлипывал, утирая слезы, а покинул церковь в закрытой карете лишь после того, как толпа окончательно рассеялась. Рим долго не мог прийти в себя после расправы над Ченчи, но не прошло и месяца после казни, как был объявлен аукцион выставленных на продажу конфискованных земель и поместий казненных. Как и ожидалось, победу на торгах по бросовым ценам одержали родственники папы. Вскрылись некоторые детали странного поведения Марция Колонна в этом щекотливом деле. Непонятно, кем и за что был убит подчиненный семейства Колонны, работавший те дни в злополучном замке. Но вскоре кардинал-викарий получил новое назначение в Неаполь, и пересуды о нем сами собой прекратились. Внимание въедливых римлян переключилось на состоявшийся аукцион. Уже на следующий день после торгов у подножия статуи Пасквино появились несколько разоблачительных пасквилей, в которых многим досталось, а особенно папе Клименту. У папы волчий нюх и хватка. Он, как всегда, свой куш урвал. Казнил всех Ченчи для порядка, а деньги к рукам прибрал. Чтобы положить конец хулительным надписям и виршам, папа издал указ, сурово карающий наглых писак вплоть до смертной казни. До него такие же меры принимались папами Григорием XIII и Сикстом V, но ничего не помогало. А угрозы властей еще пуще подзадаривали римских острословов, изощрявшихся в рифмоплетстве. Немало разговоров об этих жутких событиях велось и среди художников, которых потрясло кровавое зрелище. Гвидо Ренни под впечатлением увиденного принялся писать портрет Беатричи Ченчи, стоящей на эшафоте, какой она запечатлелась в его памяти. В народе она обрела ореол мученицы, и ее похоронили в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, которая украшает гениальное изваяние Микеланджело Моисей. В своих прогулках по Риму с молодыми спутницами туда как-то забрел Стендаль, который увидел доску с именем Беатриче Ченчи. Ее трагическая судьба заинтересовала писателя, и он посвятил ей одну из своих новелл. Многие стали сравнивать Беатриче за ее мужественное поведение на эшафоте и брошенное папе проклятие с библейской Юдифью, убившей злейшего врага своего народа. Не зря имя Юдифь дал своему боевому кораблю знаменитый мореплаватель и непримиримый враг Испании, убежденный протестант Фрэнсис Дрейк, о чьих подвигах много говорилось в римских салонах, в которых резко возросли антииспанские настроения, особенно после смерти ненавистного Филиппа II. Караваджо не переставал думать о заказе генуэзца Косты. И готовый холст давно ждал его в мастерской. После жестокой расправы над Ченчи в его творчестве впервые появляется тема насилия и смерти. Для образа иудейской мстительницы ему понадобилась покинутая своим благодетелем Феллида Меландрони. Поначалу она отпиралась, будучи обижена на весь белый свет, но его уговоры подействовали, и девица дала согласие позировать. Образ Юдифи часто встречается в итальянском искусстве. Достаточно вспомнить изваяние Донателло на площади Синьории во Флоренции или картины Монтегни, Боттичелли, Джорджоне, на которых героиня показана, как правило, после совершенного ею подвига. В отличие от эрмитажного Джорджоне, чья женственная Юдиф с мечом в руке попирает ногой отрубленную голову врага на фоне безмятежного, типично венецианского пейзажа, Караваджо в своей работе «Юдиф и Алаферн» дает полную динамизма сцену убийства тирана, не жалея красок для изображения леденящих душу кровавых подробностей. Такого он вдоволь насмотрелся, стоя с друзьями на мосту перед замком Сант'Анджело, и потому смог достоверно передать сцену жестокой расправы. От вида кровавого зрелища там, на мосту, его стало мутить. К счастью, рядом оказался уличный разносчик щербета и прохладительных напитков, иначе художнику было бы совсем худо. Схватив очнувшегося Алаферна за волосы и стараясь не замараться его кровью, Юдиф решительно вонзает в него меч. Во взгляде девушки решимость, страсть и презрение к врагу. С ней рядом стоит старая служанка, которая держит наготове мешок для отрубленной головы. Выразительный профиль кровожадной старухи живо напоминает один из рисунков Леонардо с оживленной мимикой стариков, которых Караваджо мог видеть в богатой дворцовой коллекции Дель Монте. Но похожий типаж он мог увидеть и в кричащей толпе людей, собравшихся перед эшафотом у замка Сант'Анджело. Раскрытый в крике рот тирана, полное презрение к поверженному врагу лицо героини, уверенное движение ее рук, а также кровожадный взгляд старухи — здесь все дано в динамике для придания большего драматизма сцене, которую можно принять за умело смонтированный кинокадр с точно срежиссированной мизансценой. В нем каждый персонаж наделен яркой индивидуальностью. Все построено на светотеневых контрастах с выделением трех ярко освещенных участков картины, представленных особенно выразительно на непроницаемом темном фоне, из глубины которого вырастают фигуры и детали переднего плана. Над этой напряженной динамичной сценой нависает тяжелое полотнище кровавого цвета, олицетворяющее триумф Юдифи.